Весело смотрели в ночь яркие окна домика, да звезды просматривались сквозь водяной пар. Ноя и Варя поплыли к противоположному берегу озера, быстро достигли его, сели на дно отдышаться. Здесь было мельче, из воды торчали только их головы, покрытые инеем. «Ноя», — сказал он и протянул к ней руки. Даже в горячей воде чувствовалось тепло ее тела. «Ноя», — шепнул он. «Да», — тихо ответила она. И минимум одежды, что был на них, стал им совсем не нужен.